Это было то, чего он боялся больше всего на свете. Простым ограблением здесь не пахло. Эти люди знали о его связи с Аистом или Пеликаном, что то же самое. — Я ничего не знаю! — вскрикнул Викентий Романович и бросился к двери. Длинноволосый тип, который со скучающим видом стоял, привалившись к стене, выставил вперед длинную ногу. Семиухов споткнулся и упал на грязный цементный пол. — Нехорошо, Викентий Романович! — укорил его санитар голосом старшего пионервожатого, заставшего третьеклассника в туалете за курением. — Нехорошо. Вы что ж думаете, мы вам дадим убежать? — Нет. Вы там сперва скажете все, что вам известно об этих несчастных матерях-одиночках. А если не расскажете, знаете, сколько там пустых столов? Он кивнул на дверь. — Один из них вполне может стать вашим. Только сначала... А вам придется немножко помучиться. Знаете, как Гриша виртуозно выдирает ногти на руках и ногах? Санитар показал глазами на одного из своих молчаливых помощников. Впрочем, откуда вам знать? Вы с ним пока не сталкивались. Ну, ладно. Я так понимаю, чистосердечного признания от вас голыми руками мы не добьемся. Придется добиваться не голыми. Санитар достал из кармана пару тонких резиновых перчаток, натянул их на руки. Один из его подручных жестко схватил Семиухова сзади за локти, лишив его возможности сопротивляться. Второй открыл никелированную коробочку с хирургическими инструментами. Санитар взял в руки моток скотча и, подойдя к нотариусу, собрался залепить клейкой и лентой его рот. Покосившись на человека с инструментами, он озабоченно спросил: — Гриша, ты щипцы продезинфицировал? А то как бы инфекцию не занести? — Зараза к заразе не пристанет, — меланхолично ответил Гриша, звякая страшными щипцами. Викентий Романович в ужасе следил за этими приготовлениями, но страшные люди из Аиста внушали ему еще больший ужас. — Гриша! — подал голос третий хиппи, до того молчавший. — Как же так? Ты ему ногти на руках вырвешь, а то мы его в покойницку отнесем. Так не дай бог, кто-нибудь увидит, что у покойника ногтей нет. Сразу видно, что пытали его. У Мишани через это неприятности могут быть. Да какие неприятности? — отмахнулся Миша, демонстрируя приятелю огромный хирургический нож. — Я этому козлу руки потом отрежу. Будет вид, как будто он под трамвай попал или под циркулярную пилу на лесопилке. Да кто там будет его разглядывать? Кому охота? А руки отрезанные в печке сожгу. — Нет, — завопил Викентий Романович, не выдержав того, как спокойно и деловито говорил Миша о его отрезанных руках. — Нет, нет, не надо ногти, не надо в покойницкую. Я все расскажу. Санитар покосился на Гришу и убрал скотч. Гриша с сожалением вздохнул и спросил санитара: — Ну, может, хоть на одной руке вырвать? Я уж как-то настроился, инструменты приготовил. — Нет, — решительно возразил санитар. — Перебьешься. Потерпи до завтра. Завтра я тебе кого-нибудь приведу. Затем он рывком усадил Семиухова обратно на топчан, достал из кармана диктофон и рявкнул: — Говори, гнида! Говори все, что знаешь, пока я не передумал. — Да я почти ничего не знаю, — заныл нотариус. — Я вообще в этом деле ни при чем. Гриша оживился и забринчал инструментами. — Нет, нет, нет, — Семиухов покосился на этот ужасный звук и зачастил. — Ко мне обращались несколько раз в тех случаях, когда требовалось разрешение отца. Ну, я заверял подпись. Конечно, это нарушение, но разве за такое убивают? — Еще как! убивают, — вставил санитар. — Но ты рассказывай с самого начала. Что за агентство? Чем оно занимается? Честное слово, я ничего не знаю, — завел нотариус прежнюю песню, но покосился на Гришу и продолжил. — Это агентство организует выезд за границу одиноких женщин с детьми. Зачем? Почему, я, честное слово, не знаю. Но ни одна из этих женщин из-за границы не возвращалась. Может быть, они действительно выходят там замуж. Так удачно, что сюда их больше и калачом не заманишь. Ну, вот, собственно, и все. Нотариус замолчал, но потом подумал еще немножко и добавил. Женщины были самые разные. Помоложе, постарше, красивые, не очень. Впрочем, чаще не слишком красивые. Красивая и без всякого агентства свою судьбу устроит. Но вот дети всегда были очень красивые. Ну, просто ангелочки. Все как-то подбор. Светловолосые, голубоглазые. Я так понимаю, все дело было именно в детях. Они очень тщательно их отбирали. Нотариус говорил быстро, торопливо. Видимо, решившись заговорить, он уже не мог остановиться и старался сказать как можно больше, чтобы смягчить своих посетителей. И вот еще что. Я чуть не забыл. Официальный шеф агентства, плотный коренастый мужчина, это просто пешка. Хотя он пыжится, надувает щеки, изображает из себя большую шишку, на самом деле он ничего не решает. Когда нужно принять серьезное решение, он звонит женщине. Вот она действительно главная у них. Все ее очень боятся. — Кто она такая? — осторожно подтолкнул вопросом Семиухова санитар. — Не знаю. Нотариус пожал плечами. — Честное слово, не знаю. — Правда, я ее видел, но только один раз. Красивая женщина, холеная такая, лет 35-40. Ну, сами понимаете, сейчас точнее не угадаешь. Брюнетка. Хотя перекраситься тоже ничего не стоит. Среднего роста, стройная. Да, протянул санитар, описание подходит под кого угодно. Может, хоть какие-нибудь особые приметы у нее есть? Нотариус задумался. Гриша, чтобы стимулировать его мыслительную деятельность, мечтательно пощелкал блестящими щипцами. Семиухов нервно вздрогнул и сказал... Единственное, что я вспомнил, это она постоянно одним и тем же жестом поправляет волосы. Ну, что-то вроде нервного тика. Буквально каждые полминуты. Нотариус изобразил легкий женский жест, изобразил довольно неуклюже, но санитар кивнул. Лучше, чем совсем ничего. Ну вот, жалобно закончил Викентий Романович, это все. Больше. Я совершенно ничего не знаю. Ну, ладно. Санитар кивнул, и Гриша с сожалением убрал коробочку с инструментами. Вы понимаете, господин нотариус, что если вы побежите к вашим друзьям, которые так обожают детей, то ничего хорошего для вас лично из этого не получится. Первое, что эти аисты получат, вот эту кассету с записью вашего удивительного красноречия. Санитар помахал перед носом Викентия Романовича диктофоном. А послушав, как охотно вы о них рассказываете первым встречным, ваши пернатые друзья, надо полагать, очень обрадуются и быстренько зальют вас, допустим, бетоном в фундаменте одного из строящихся элитных домов. Как вам нравится лежать в фундаменте элитного дома? Мне, например, одинаково не нравится, что в элитном, что в самом захудалом. Так что в ваших интересах, господин Семиухов, молчать о нашей встрече, как рыба об лед. Все понял. Почти шепотом ответил нотариус, прекрасно осознавая правоту изложенных соображений. Ребята проводили ослабевшего от откровений Семиухова к его Крайслеру. Рита с Эриком остались одни. — Ну что, сеструха, все поняла? Ясен тебе план действий? — Нужно ехать, во Францию. Здесь мы больше ничего не узнаем. Эрик взял руководство операции на себя. Он усадил Риту к телефону, чтобы она обзванивала турфирмы на предмет наличия у них срочно горящей путевки в Париж. Он послал Сережку к отцу, чтобы тот выклянчил у того как можно больше денег. Он отрядил своих замурзанных приятелей понаблюдать, что там творится у Сережкиного дома. Те вернулись и доложили, что неподалеку от подъезда стоит подозрительная машина, а в ней двое хмырей. Ждут, значит. — Пускай себе ждут у моря погоды, — усмехнулась Рита. Горящая путевка нашлась в фирме с нетрадиционным названием «Марко Поло». Там обязались получить визу и билеты на самолет за 3 дня. Через 3 дня, 16 мая, Рите вручили паспорт с шенгенской визой и билет на самолет, вылет 17 мая. Она просмотрела свои записи, которые сделала в интернет-кафе с дискеты. Вот подходящая кандидатура. Сирень. Шипова Анна Николаевна, 1973 года рождения, сын Никита 5 лет, с мужем в разводе и отношений не поддерживает, из родственников одна мать в Тихвине, выезд 17.05.2001. Будем надеяться, что у нашего птичьего агентства дела идут своим чередом, ведь они ж не знают, что кроме файла кадры мне удалось еще скачать файл клиши, а из кадров ничего толком не узнать. Ну, список женских имен, ну, уехали они все. Это я и раньше знала. Рита обращалась к Эрику, потому что за последние 3 дня прониклась к нему уважением. — Стало быть, ты увидишь эту Анну Шипову в аэропорту, если, конечно, она полетит Аэрофлотом, — поддакнул фюрер. — Вряд ли они раскошелятся на Финнэйр или на Люфтганзу, — сомневалась Рита. — Так что будем надеяться.